15. В Гренвилл-парк она вернулась лишь к вечеру 7 июля. До бала леди Пламсбери оставалось всего неделя, и Эмили не ждала от этих дней ничего приятного для себя и некоторых своих знакомых. Радовало лишь то, что заказанные ею туалеты были почти готовы. Миссис Мюриел обещала прислать их к утру, 10-го, вместе со своей модисткой, чтобы подогнать платье, если понадобится. Разгадка исчезновения бриллиантов так и не была найдена. Это означало, после бала леди Гренвилл ожидает объяснения с супругом. В душе Эмили питала надежду, что Уильям уже забыл о своей просьбе насчет гарнитура, но настраивала себя на худшее. Джейн все еще оставалась в гостях у Дафны. Она прислала Эмили записку с благодарностью за заботу о своей горничной, у которой внезапно заболела мать. И Эмили по дороге к родителям завезла Энн в деревушку, где жила ее матушка. Именно так говорилось в записке, которую леди Гренвилл написала Джейн перед тем, как похитить горничную. По словам мисс Сомерсвиль, ее брат уехал на несколько дней. А сама она и мисс Холтон уже устали как от сетований Дафны, так и от брюзжания мистера Пейтона. Эмили прочла записку, когда сидела перед туалетным столиком, а Хэтти расчесывала ей локоны. Что ж, Энн находится в безопасном месте, и теперь ничто не должно отвлекать леди Гренвилл от участия в любовных делах своих друзей. Хэтти пожелала миледи покойной ночи и ушла, а Эмили раскрыла свой дневник и перечитала все, что записала туда лишь накануне утром. Впечатление последних двух дней она решила добавить позже. Усталость давила на нее так, что, казалось, перо не удержится в пальцах. Она была бы очень удивлена, если бы узнала, насколько ее мысли схожи с переживаниями Джейн. Да-да, Эмили думала о том, что если уж Ричарду Сомерсвиллю обязательно нужно жениться на невесте с хорошим приданым, пусть это будет какая-то другая девушка, не Сьюзен. Как это гадко! Леди Гренвилл поморщилась, глядя на неровные строчки, кое-где запачканные чернилами. Она писала слишком поспешно и теперь была недовольна собой. Только Джейн не отступится, пока не добьется своего. Мне не остановить ее в намерении найти Ричарду самую блестящую партию, на какую он только может рассчитывать. Но я могу защитить Сьюзен. Ах, если бы у мисс Ормонд оказался отвратительный характер, тогда было бы не жаль ее, и я даже смогла бы позлорадствовать, если бы она сумела заставить Сомерсвилля поступать как угодно ей. Но, кажется, она недостаточно плоха для него. Некоторое время Эмили припоминала известных ей девиц на выданье, среди которых могла оказаться леди, сама достаточно властная или же обладающая набором решительных родственников, способных держать в узде Ричарда Сомерсвилля. Три подходящие девушки сразу пришли ей на ум, но одна из них была уже помолвлена, а две другие были не настолько хороши собой, чтобы заставить Ричарда сделать предложение. «Пока Ричарда нет дома, надо поговорить с Джейн. Я скажу ей, что знаю о романе Дафны Ричарда и потребую с нее обещания использовать все красноречие, чтобы убедить Сьюзен выбросить из головы ее брата. Иначе, клянусь Богом, я расскажу Сьюзен о том, что ее любимая подруга тайно встречается с ее предполагаемым женихом». Леди Гренвилл довольно быстро пришла к такому решению проблемы. «Если окажется, что Сьюзен готова смириться и с этим, лишь бы заполучить Сомерсвилля, что ж, так тому и быть. По крайней мере, друзья мисс Холтон не станут устраивать интриг у нее за спиной. Пожалуй, если этот брак все же осуществится, я навсегда разочаруюсь, Сьюзен, а если Джейн откажется исполнить мою просьбу, мне придется перестать считать ее своей подругой. Остается только понять, как же я отношусь к Даффи». И надо ли поговорить и с ней тоже? Эмили не могла припомнить, чтобы миссис Пейтон уговаривала Сьюзен поощрять Сомерсвилля. И теперь было понятно, почему. Похоже, Дафна больше других участников этой истории заслуживает сочувствия. Она наверняка влюблена в Ричарда, а он недосягаем для нее, да еще и намерен жениться на ее близкой подруге. Сможет ли она перенести этот удар и не устроить скандал? Как жаль, что мистеру Пейтону не удалось увести ее куда-нибудь на острова. Леди Гренвилл с удивительной легкостью нашла оправдание Дафне, сосредоточив все свое негодование на Сомерсвилле. И, конечно, она отчаянно надеялась, что Джейн Сомерсвилл не уронит себя в ее глазах настолько, чтобы их дружба стала впредь невозможной. «Как хорошо, что собирается дождь», — заметила Эмили, посмотрев на небо. «Садовники поливают растения в саду с утра до ночи, а зелень все равно пожухла, как будто уже наступает осень». Она пила чай на лужайке в обществе Генри Говарда и лорда Гренвилла. Сегодня у них не было никаких приглашений, и гостей тоже не ожидалось, чем леди Гренвилл была несказанно довольна. Последние дни всем им дались нелегко, но у Эмили причин для переживаний было несколько больше. В родительском доме она обычно плохо спала, словно воспоминания о перенесенной в детстве травме притягивали боль. Но прошлым вечером уснула на удивление рано, так что сегодня чувствовала себя бодрой и почти здоровой. На завтра у Гренвиллов был назначен обед, отодвинутый на 2 дня из-за трагического происшествия на пикнике. «Надеюсь, завтрашний обед пройдет без осложнений», — мрачно пошутил лорд Гренвилл. «На всякий случай я запретил открывать окна на верхних этажах», — в тон ему ответила Эмили. «Уверен, что это будет обычный, скучный обед», — высказался Генри. «Остается только надеяться на приятное соседство за столом». Эмили поняла, что Говард намекает на мисс Холтон. Если все пойдет так, как она задумала, Генри достанется роль утешителя Сьюзен, с которой он один раз уже неплохо справился. Но забегать вперед не следовало. Ричарда у Гренвиллов не будет, и как поведет себя Сьюзен с одним поклонником в отсутствие другого, одному Богу известно. Но к чему давать ей возможность задеть Говарда своим пренебрежением или, наоборот, флиртовать с ним от скуки и тотчас забыть, едва на горизонте снова появится Сомерсвилл? «Ты поведешь к столу Дафну», — решительно заявила Эмили. «Лучше будет, если за обедом она окажется подальше от Джорджа. Уильям, тебе придется развлекать леди Мортем, а лорду Мортему составит компанию миссис Блэквилл. Полагаю, Генри, ты сочтешь викария Кастлтона подходящим обществом для Сьюзен». Говард поморщился, забавно нахмурив брови. «Может быть, ты заменишь меня кем-нибудь другим? Похоже, ты недоволен своей дамой». Лорд Гренвилл, понимающе улыбнулся. Миссис Пейтон в нынешнем настроении явно нельзя было назвать приятной собеседницей. «Ты не должен быть таким эгоистичным, Генри». Эмили сердито отодвинула соусник, к которому потянулся Говард. «Дафна, конечно, будет хныкать и жаловаться, но ей сейчас так же тяжело, как недавно было Сьюзен, когда она потеряла Минни. Ты же сочувствовал, мисс Холтон, а теперь твое участие нужно миссис Пейтон». Неблагородно проявлять внимание только к одной женщине. Генри престыженно наклонил голову, но тут же упрямо вздернул подбородок. «Дело не в том, что миссис Пейтон в дурном настроении. Просто в прошлый раз, когда я сопровождал ее к столу, едва не случился конфуз. Она опоздала, мне пришлось разыскивать ее, а потом пробираться между другими гостями, чтобы занять свое место. И я наступил на чью-то шаль. Она оттолкнула леди Мортом и даже не заметила этого. Эта почтенная дама еще что-то проворчала нам вслед, а мисс Холтон посмеялась над моей неловкостью. Генри явно расстроила именно это обстоятельство — насмешка Сьюзен. «Когда же это было, я что-то не припомню?» — удивился лорд Гренвилл. «В день рождения Эмили. Все уже собрались идти в столовую, а миссис Пейтон где-то задержалась. Она, конечно, извинилась за опоздание. Видно было, что и вправду спешила. Она едва дышала, когда мы входили в столовую», — оправдывался Говард. Ей надо было что-то поправить в своем туалете после танцев. Кажется, она так сказала. «Она так сказала», — словно эхо повторила Эмили его последние слова. «Да, я это хорошо помню. Я подумал, что в будущем постараюсь избегать подобных неприятностей. А теперь ты предлагаешь мне ухаживать за миссис Пейтон, когда она должна быть не в себе». «Ты не должен так говорить о даме», — одернул кузена лорд Гренвилл. «Что ж, если так, я сам позабочусь о миссис Пейтон». Леди Гренвилл не смогла бы повторить последние слова супруга, если бы кто-то ее об этом попросил. Дафна задержалась перед обедом. Генри говорит, что она тяжело дышала, как будто ей пришлось бежать. Но куда? Вернее, откуда? «Миссис Пейтон спасла меня». «Кажется, так», — сказал Ричард, когда говорил с сестрой в розарии Пейтонов в день пикника. Только вчера Эмили, перечитывая свой дневник, натолкнулась взглядом на эту фразу и надолго застыла, не сводя с нее глаз и пытаясь понять, что она означает. Помочь Сомерсвиллю можно было только предоставив ему средства на уплату долгов или на новую игру. Но у Даффи денег нет, или она одолжила у сестры немного больше, чем готова была признаться подругам. И дело не обошлось одними лишь платьями и украшением лужайки к пикнику. Что, если она солгала и вовсе не брала в долг у Мардж? Ее спальня была неподалеку от моей. Так просто, выходя из нее, заглянуть в мою комнату и взять ожерелье. На это потребовалось бы всего несколько мгновений, чтобы успеть вернуться к себе, спрятать колье и почти не опоздать к ужину. «Эмили!» «Прости, Генри, я задумалась». Она с трудом вернулась к чайному столу, мысли ее в который уже раз закружились в немыслимом танце, заставляя забыть о реальности. «Что ты говорил?» «Я сказал, что послезавтра собираюсь на день или два в Лондон. У тебя не будет для меня никаких поручений». «Ты так мил!» Она рассеянно улыбнулась. «Я подумаю, кажется, что-то было». Ей уже хотелось поскорее закончить это чаепитие, хотя всего час назад она радовалась, что может побыть рядом с Уильямом, беззаботно поболтать о предметах, неважных для него и для нее, а потому безопасных. И вот после слов Говарда все изменилось. Вернее, все встало на свои места. Эмили не могла понять, почему с каждым мгновением ее убежденность в том, что это Дафна взяла ожерелье, крепнет. Миссис Пейтон, хотя и казалась в последние недели более нервной, чем обычно, ничем себя не выдала. Правда, теперь Эмили было известно, что она хорошо умеет скрывать свои секреты, а ведь прежде казалось, что Дафна слишком простодушна, что все ее мысли ясно читаются по выражению ее хорошенького личика. И вот, оказывается, у миссис Пейтон есть любовник, о котором до сих пор не ведали ни ее подруги, ни, к счастью, ее супруг. И кто знает, что еще прячется за невинно обиженным взглядом зеленых глаз Дафны. «Я должна поговорить с ней. Завтра же». Леди Гренвилл стоило больших усилий, чтобы вернуться к легкой болтовне за чаем. Нельзя выглядеть при Уильяме озабоченной и хмурой. Ее супруг должен чувствовать себя рядом с ней уютно и спокойно, и тогда, быть может, ему захочется чаще бывать в ее обществе. Чаепитие, наконец, закончилось. Лорд Гренвилл предложил кузену провести время до обеда в бильярдной, а Эмили, сославшись на необходимость написать письмо, миссис Лейнс направилась к себе. Долгожданный ливень разразился, когда компания пересекла лишь половину лужайки. Дворецкий уже спешил навстречу с зонтом. Генри Говард помчался к дому быстрее Лани, но Эмили не торопилась. Со своей поврежденной ногой она все равно не смогла бы идти быстрее, а опираться на руку Уильяма было так приятно. И пусть дождь намочит ее локоны и платье. В доме ее ждут очередные тягостные думы, а в эту минуту она может вообразить себя счастливой женой счастливого супруга, поверить ненадолго, что они — самая обыкновенная семья. Иллюзия рассеялась, когда холодная вода потекла ей за шиворот зонта, который неловко наклонил дворецкий. От неожиданности она по-девичьей взвизгнула, и лорд Гренвилл остановился и повернулся к ней. «Ты подвернула ногу». «Ах, нет, это всего лишь дождь». Эмили ободряюще сжала его запястье, наслаждаясь тревожным взглядом синих глаз. «Вода попала за шиворот, придется сменить платье». «Потерпи, нам осталось пройти не больше 10 ярдов». Лорд Гренвилл и вправду смутился от ее откровенного ответа. Или ей лишь показалось? Супруги направились дальше, не обращая внимания на извинительные бормотания дворецкого. Каждый думал о чем-то своем. «Дафна, дорогая, могу ли я попросить тебя уделить несколько минут для разговора?» Последние полчаса Эмили собиралась с духом, чтобы произнести эту фразу. Обед прошел вполне удовлетворительно, и леди Гренвилл могла ненадолго отвлечься от своих гостей. Сьюзен Холтон терпеливо слушала выспренные речи викария Кастлтона, в то время как Джемайма завладела вниманием доктора Вуда, жалуясь на бессонницу. Почтенный доктор, памятуя о судьбе горничной своей племянницы, не спешил рекомендовать юной даме снотворный порошок. Его советы сводились к длительным прогулкам и подвижным играм, способствующим как здоровому аппетиту, так и здоровому сну. «Скорее бы все это закончилось, и я смогла бы объясниться с Дафной». Только об этом и думала леди Гренвилл, кивая головой в такт скучным рассуждением лорда Мортема о будущей карьере. Точно так же, как Джейн Сомерсвиль на другом конце стола кивала, выслушивая рассказ мистера Блэквилла о том, как однажды он едва не умер, отравившись устрицами, на званом обеде у своего кузена. По окончании трапезы дамы перешли в гостиную, и Эмили с помощью мисс Сомерсвиль угощала их чаем в ожидании, пока каждая гостья найдет себе занятие по душе, и хозяйка дома сможет ускользнуть из комнаты вместе с миссис Пейтон. «О, разумеется, Эмили, если только тебе интересен мой рассказ о знакомстве с претенденткой на место горничной». Эта девушка, рыжая и веснушчатая, заявила, что согласна прибираться только в моей спальне, а всю остальную работу пусть делает кто-то другой. Дафна так и кипела от праведного негодования. «Я слышала, как ты говорила об этом леди Мортем. Эмили отнюдь не собиралась позволять подруге снова начать жаловаться. Истории о нерадивых горничных до смерти надоели ей за последние несколько недель. Я бы... хотела побеседовать с тобой о других делах. Если ты не против, пройдем в мою маленькую гостиную, пока дама обсуждает помолвку младшей сестры миссис Блэквилл». Дафна быстро заморгала, на ее лице отразилось беспокойство. Леди Гренвилл могла это понять. Не так уж часто две дамы покидали общество, чтобы поговорить наедине. В атмосфере всеобщей болтовни их бы навряд ли услышали и в гостиной. Тем не менее, миссис Пейтон без возражений вышла из комнаты вслед за подругой. Обе молчали, пока Эмили не прикрыла плотно дверь своей любимой комнаты. «К чему такая таинственность? Разве мы и не могли поболтать за чаем?» Миссис Пейтон нервно оправила складки платья перед тем, как усесться в кресло. «Ты хочешь поделиться со мной каким-то важным секретом?» «Ты угадала». Эмили медленно опустилась в кресло напротив подруги, теперь их разделял столик для рукоделия. «Я бы предпочла, чтобы ни одна из наших знакомых дам даже случайно не услышала ни единого слова из того, что я собираюсь тебе сказать. Это касается только нас двоих». «Нас обеих?» — переспросила Дафна, и все труднее становилось скрывать свой страх. Эмили было... тяжело начать этот разговор, но она не могла поступить иначе. «Дафи, я знаю о твоем романе с Ричардом». Благовоспитанная леди должна была сперва поговорить о пустяках, сделать несколько намеков, но леди Гренвилл предпочитала оставить витиеватые фразы для светских салонов. А в беседах с друзьями нужны прямота и искренность. «О, Господи, откуда ты знаешь?» Дафна сильно побледнела, ее глаза наполнились слезами. Но даже она при всей своей недалекости понимала, что на леди Гренвилл не произведет впечатления внезапный обморок или истерический припадок. «Ричард разболтал кому-то из джентльменов? Твоему мужу?» Эмили поняла, что Джейн ничего не сообщила подруге о вынужденной откровенности своего брата. По какой причине, это еще предстояло выяснить. «Я не могу сказать тебе», — ответила она. «И дело не в этом. Ваши отношения меня не касаются, хотя мне и жаль, что вы обманываете своих друзей». «Если бы ты знала», — запальчиво начала миссис Пейтон, но тут же осеклась. «А в чем тогда дело?» «Ты взяла мое ожерелье, чтобы избавить Ричарда от долгов». Леди Гренвилл не спрашивала, она утверждала, словно судья, монотонно зачитывающий приговор, и при этом вглядывалась в лицо Дафны, вдруг та удивится так искренне, что сразу станет ясно, Эмили ошиблась. Увы, страх и отчаяние отразились на лице миссис Пейтон, прежде удивления. «Что ты такое говоришь, Эмили?» — пробормотала она. «Кто-то оклеветал меня». «Прекрати, Дафна!» Меньше всего ее подруге хотелось слушать лживое оправдание. «Я знаю, что это правда, но как же ты могла?» Миссис Пейтон разрыдалась, захлебываясь, как ребенок. Так однажды плакал Лори, когда на семейном совете было решено сжечь его старую лошадку-качалку. И неважно, что новая лошадка уже заняла свое место в детской, поблескивая свежеокрашенными боками. Леди Гренвилл не утешала подругу. Надо дать ей время смириться с тем, что она разоблачена. Любые разговоры сейчас привели бы к всплеску возмущения, а Эмилия желала сохранить хоть какие-то теплые чувства к подруге. Она любила Дафну не меньше, чем Сьюзен, и не хотела терять эту дружбу теперь, когда впереди еще неотвратимое объяснение с Джейн. По приказу хозяйки Хэтти заблаговременно поставила на столик для рукоделия графин с водой, и сейчас Эмили наполнила стакан и поставила его перед миссис Пейтон. Платочки для вытирания слез также были под рукой. Оставалось только ждать. Дафна очень быстро утомилась, рыдания ее становились все тише и, наконец, совсем смолкли, остались лишь всхлипывания. «Выпей воды», — мягко сказала Эмили. Подруга последовала этому совету, руки ее дрожали, и она взяла стакан обеими руками. «Ты ненавидишь меня», — прошептала она, когда сделала несколько быстрых глотков. «Нет, я и сама не знаю, что чувствую к тебе, только это не ненависть». Леди Гренвилл налила воды и себе, ей хотелось поплакать вместе с Дафной, но надо было сдерживаться. «Зачем ты это сделала? Можно ведь было попросить денег. Я не отказала бы тебе, а если нужно было больше, попросила бы Уильяма. Ты ведь расскажешь мне?» Миссис Пейтон кивнула, ее поникшие плечи чуть распрямились. Возможно, подумала Эмили, откровенность снимет с ее души излишнюю тяжесть, и ей станет легче. Только часть этой тяжести примет на себя она сама. В тот вечер Ричард притворился больным, чтобы мы могли тайно увидеться в его комнате. Дафна сдалась и начала свою историю. Он сказал мне, что ему написал один из кредиторов, угрожающий поведать всем, что мистер Сомерсвиль не платит долги чести. Это погубило бы его репутацию. Ни одна из девушек с приданым не согласилась бы стать его женой. Тот человек собирался приехать и оставаться в Торнвуде до тех пор, пока Ричард не найдет денег или же не заложит что-нибудь из своего имущества. Эмили предполагала что-то в таком роде, но все равно слушать это ей было слишком тяжело. Я старалась утешить его, но он, кажется, впервые потерял присутствие духа. Говорил, что застрелится, что он и не предполагал, сколько горя принесет ему безобидное увлечение. Дафна икнула, и Эмили добавила в ее стакан воды. Я очень-очень расстроилась, но чем я могла ему помочь? Мне негде было взять даже небольшую часть той суммы, чтобы хоть на время успокоить человека, которому Ричард был должен. Неужели он зашел так далеко? Леди Гренвилл с содроганием вспомнила беззаботную улыбку Сомерсвилля. Как ему удавалось сохранять невозмутимый вид в подобных обстоятельствах? Тот человек скупил его долги у других людей. Кажется, так. Дафна явно не желала бросать тень на своего возлюбленного, но ей ничего не оставалось, как продолжать, если она хотела, чтобы подруга поняла ее. Ужасно расстроенная, я вернулась в свою комнату, чтобы привести в порядок платье и идти на ужин. Все это время я думала о своей несчастной судьбе, о том, что ничем не могу помочь человеку, которого так сильно люблю. Она сделала паузу и явно приготовилась снова поплакать, жалея себя. Но Эмили довольно безжалостно предложила ей рассказать все до конца. Их отсутствие в гостиной рано или поздно заметят, а кое-кто из бестактных леди даже может пойти на поиски. «Сама не знаю, как мне пришло в голову взять твое ожерелье. Вдруг подумалось, что ты получила в подарок бриллианты, стоящие так дорого, и при этом даже не обрадовалась подарку. Ведь ты их не любишь. Стало так обидно. Тебе они и не нужны, а Ричарду могли бы спасти жизнь». Миссис Пейтон опять сделала паузу, ожидая, что подруга с ней согласится. Но леди Гренвилл слушала молча. На самом деле, со вчерашнего дня, когда на Эмили внезапно снизошло озарение, она много думала о поступке Дафны, примеряя похожие обстоятельства на себя. На что решилась бы она сама, если бы помощь потребовалась Уильяму? Заглянув в глубину своей натуры, Эмили вынуждена была признать. Она могла бы совершить преступление, если это понадобилось бы для спасения лорда Гренвилла или его сына. Все зависит, в сущности, лишь от степени опасности и наличия других выходов из трудной ситуации. Именно это она и хотела услышать от миссис Пейтон. Насколько сильно Ричард нуждался в такой жертве со стороны любимой женщины? По словам Дафны, выходило, что положение Сомерсвилля из шаткого превратилось в безвыходное. Пусть даже Эмили не верила Ричарду безоговорочно, он явно склонен к преувеличениям. Важно лишь то, что ему поверила влюбленная Даффи. «Ох, Дафна, неужели ты не понимаешь, что его беды не закончились, когда ты заплатила его долги? И как он вообще мог принять от тебя мои бриллианты?» Леди Гренвилл представила себе, что все это время Ричард знал о совершенной Дафной краже и воспринимал ее поступок как должное. Насколько же черной должна быть душа этого мужчины? «О, нет-нет, я не смогла признаться ему. Миссис Пейтон, похоже, в глубине души и не доверяла чувствам своего возлюбленного, опасаясь, что он оставит ее, если она чем-то себя запятнает. Наутро, еще до отъезда из Гренвилл-парка, я успела шепнуть ему, что нашла выход, он будет спасен. Мне пришлось сказать, что я тайком от Джорджа заложила ферму, бывшую моим приданным, а потому принадлежавшую только мне. На следующий день я поехала в Лондон и избавилась от ожерелья, затем передала Ричарду деньги. Он был так счастлив, так благодарен мне. Эмили не сомневалась, что Ричард нашел немало ласковых слов, чтобы отблагодарить Дафну за уплату долгов, ведь это ему ничего не стоило. В целом рассказ подруги оказался именно таким, какой она ожидала услышать. Оставалось лишь прояснить последние обстоятельства. «Кому ты заложила ожерелье, Дафна? Я бы хотела выкупить его». «Мистеру Ллойду». Личико миссис Пейтон приобрело виноватое выражение. «Ей представить не могла, что ты так долго не хватишься его. В тот день, когда я обращалась с тобой, я как-то не думала о том, какой ужасный поступок совершила. Меня переполняла радость, что я могу помочь Ричарду, но потом... Каждый день я думала о том, как выдержу твой взгляд, когда ты расскажешь о пропаже. Мне было так стыдно, Эмили, так стыдно». Леди Гренвилл надеялась, что ее подруга и в самом деле испытывает чувства, о которых говорит, но сомневалась в их глубине. Дафна могла подлинно переживать лишь свои собственные горести, и сердиться на нее за этот эгоизм было совершенно бессмысленно. Все равно, что сердиться на человека, который не наделен талантом рисования или пения. А как убедительно она лгала о происхождении средств, которые потратила на новые платья. Подруги ни минуты не сомневались, что миссис Пейтон одолжила денег у своей сестры Мардж. «Он обещал вернуть мне все, как только его дела наладятся, и я тотчас отдам тебе эти деньги. Лучше бы ты сразу попросила их у меня. Что, если Ллойд уже продал колье кому-нибудь? Мне придется завтра же найти нужную сумму и отправиться в Лондон, не раскрывая Уильяму причины. В какую отвратительную историю ты втянула меня, Дафна?» Эмили знала, что рано или поздно не сможет сдерживать гнев. Миссис Пейтон поняла это и снова поднесла платочек к лицу. «Если хочешь, я сама поеду и заберу его. Эмили, я все сделаю, лишь бы ты меня простила. Ты думаешь, мне было легко все эти недели? Я чувствовала себя как приговоренный к смерти, за которым все никак не придет палач». Ее подруга не сомневалась, что последнее сравнение Дафна почерпнула из какого-то романа и смогла даже слегка улыбнуться. «Что ж, это было бы очень кстати. У меня не найдется столько собственных денег, придется одолжить у отца. Сегодня же пошлю ему записку с просьбой выписать чек. После завтрака, думаю, ты можешь заехать и взять его. Мне еще придется придумывать какое-то объяснение для отца. И все из-за твоего легкомыслия, Дафна. Так сколько же мне потребуется денег?» Когда миссис Пейтон шепотом назвала сумму, леди Гренвилл сокрушенно покачала головой. Мистер Ллойд, очевидно, понял, в каком отчаянном положении находится молодая женщина, и заплатил намного меньше действительной стоимости ожерелья. Эмили не очень представляла себе, сколько стоил гарнитур, но ей, скорее всего, нужно попросить у отца хотя бы на 1000 фунтов больше. Лорд Уитман, конечно, придет в волнение, и дочери лучше рассказать ему правду, вернее, ее часть. Эмили потеряла колье в Лондоне, затем случайно увидела его в витрине мистера Ллойда и тотчас решила выкупить, чтобы не расстраивать лорда Гренвилла, преподнесшего ей этот подарок. Не самое лучшее объяснение, но лорд Уитман не станет долго раздумывать над ним и, самое главное, ничего не скажет леди Уитман. Эмили не стала упрекать подругу в том, что она потратила часть денег на платье и бог знает на что еще. «Что ж, тебе лучше умыться и немного попудрить лицо, прежде чем выйти к гостям». Холодный тон подруги задел миссис Пейтон сильнее, чем упреки, и она еще несколько минут пыталась найти оправдание своему поступку. «Довольно, Даффи. Я понимаю, что ты сделала это из любви к Ричарду, но мне больно думать, что ты поступила со мной так дурно. Ведь я считала тебя близкой подругой». «Я очень люблю тебя, Эмили, клянусь, и я так быстро поняла, что совершила ошибку. С тех пор несчастье преследует меня. Погибла Салли, Джордж ведет себя порой отвратительно, а Ричард вот-вот женится. Уверен, это наказание за то, что я сделала. Если б только я могла все изменить». «Хорошо, хорошо, успокойся. Я верю, что ты уже достаточно наказана». Эмили не собиралась тратить слишком много времени на бесполезные упреки. «Надеюсь, впредь ты никогда не сделаешь ничего подобного. Никто не узнает о том, что произошло, и нам обеим лучше навсегда забыть об этом кошмаре. Теперь ты не захочешь меня видеть». Казалось, слезы миссис Пейтон неисчерпаемы. «Вовсе нет. Все останется по-прежнему. Ты совершила ошибку. Любой из нас может поддаться соблазну, если речь идет о спасении близких. Ради моего мужа и Лори я бы, наверное, ни перед чем не остановилась». «Ты бы не стала красть», — убежденно возразила Дафна. «Но скажи мне, ты в самом деле меня прощаешь? Мы останемся подругами?» «Да». Твердость в голосе леди Гренвилл должна была убедить не только подругу, но и ее саму. «Боюсь, мне некоторое время трудно будет по-прежнему быть ласковой с тобой. Но со временем это пройдет, И еще я бы хотела после поговорить с тобой, Джейн и Ричардом. Я не могу допустить, чтобы он женился на нашей Сьюзен, если любит тебя». По-настоящему горькая улыбка промелькнула на заплаканном личке Дафны. И Эмили подумала, что ее бедная подруга не питает особых иллюзий относительно привязанности Сомерсвилля. Но обсуждать это сейчас означало растянуть неприятный разговор еще на полчаса, а дамы в гостиной наверняка уже мучаются любопытством. Куда это запропастилась хозяйка? «Что ты скажешь Джейн и Сьюзен о том, как нашлось ожерелье?» — вдруг забеспокоилась Дафна. Она заметно ободрилась и впрямь чувствуя, что прощена и не должна больше трястись от страха в ожидании разоблачения. К тому же известие о том, что Ричард не женится на ее юной подруге, заставило ее разбитое сердечко радостно затрепетать. Эмили объяснила, что собирается сказать Джейн и Сьюзен то же, что и лорду Уитмену, но сделает это перед тем, как ехать на бал леди Пламсбери. «Если только мистер Ллойд еще не успел продать ожерелье. Тогда мне придется вернуться к первоначальной идее и солгать Уильяму о пропаже бриллиантов». Теперь, когда у нее появилась надежда на благополучный исход этого дела, потерять колье во второй раз было бы сущим кошмаром. «А сейчас я вернусь к своим гостям. Ты же побудь немного здесь. Я скажу, что у тебя разболелась голова, и я уговорила тебя прилечь. Если хочешь, пришлю к тебе доктора Вуда». «Нет-нет, не стоит. Ты так добра, милая». «Милая Эмили!» Леди Гренвилл поднялась, и Дафна тотчас вскочила и крепко обняла свою великодушную подругу. «Что поделать, мне придется простить Даффи. Я даже уже почти не сержусь на нее», — думала Эмили, пока пересекала холл. «Она не так уж умна, и ей трудно порой разглядеть грань между добром и злом. Будь на ее месте Джейн, я бы не простила». Испытать на прочность крепость своих суждений леди Гренвилл предстояло в недалеком будущем. Она еще не представляла, на что способна мисс Джейн Сомерсвиль ради достижения своих целей.